Глава 53. С основной группой мы встретились у местечка с романтическим названием «Новая Малиновка». У них все тоже срослось, лучше некуда. Мостик взлетел в воздух. «Ну что, товарищи командиры?» — начал фермер, доставая из планшета карту. «За 10 минут решим, куда будем двигаться дальше». «А то ты не определился еще», — ответил за всех Люк. «Может, и определился, но умных людей тоже послушать надо. Тох, может, ты что помнишь?» «Командир, ну я вроде все сказал еще вчера». «Ну, вдруг тебя инъекция свинца простимулировала?» «Хм, а ведь верно. Пока я отдыхал, что-то такое вспомнилось. Но что?» «Думай, шевели извилинами. Ничего. Саш, вроде что-то бродит в голове, отловить не могу. Жаль. Значит так, сейчас мы выскочим на шоссе, ведущее к Заславлю». «Как на Заславлю?» — удивился Тотен. «Мы же оттуда 2 дня как уехали». «А вот так. Здесь, восточнее, вообще спрятаться негде. Сплошные торфоразработки и совхозы, и к фронту ближе. А искать нас будут или севернее, где леса, или восточнее, ближе к фронту. А мы на запад пойдем. Не забыли, какая у нас цель?» «Тут забудешь, пожалуй», — за всех ответил Люк. «Все, дискуссия закончена. 5 минут покурить и оправиться». Я подошел к бродяге. «Шура, а что со связью?» «Ну, мы получили список частот и расписание сеансов вместе с шифром, но центр настаивает на личной встрече». «Саня, еще и поэтому от Радошковича теперь уходить не хочет. Там наша единственная связь на сегодняшний день». Генерал-лейтенанту фон Грайфенбергу, начальнику штаба группы армий «Центр», от полковника Блюментритта, начальника штаба 4-й армии. «Из-за ряда диверсий, проведенных противником на основных автодорогах, ведущих к линии фронта, в настоящий момент сорван график снабжения и прибытия частей армии для усиления нашей группировки в районе Витебска. Севернее Минска наши войска вынуждены вставать лагерями в чистом поле из-за образовавшихся на дорогах заторов. Охранным частям и подразделениям сил безопасности армии поставлена задача по выявлению агентуры и диверсионных групп противника. Полковник Блюментритт, начальник штаба 4-й армии». Глава 54. Заславль, 28-й километр. Гласил дорожный указатель у первого же на нашем пути перекрестка. Ну что такое 30 километров в современных условиях? Полчаса езды на машине. До Заславля нам пришлось же добираться 4,5 часа. Около 6 утра навстречу нам попалась первая войсковая колонна, из-за которой нам пришлось прижаться к правой обочине и простоять так почти полчаса. Затем колонны пошли сплошной чередой. Быстро они сообразили перенаправить войска в обход, подивился я скорости реакции немецкого командования. Самое обидное, что сейчас мы с дороги свернуть не могли. Южнее была обширная зона болот, а единственная дорога на север приводила нас в тот же район, где мы начали нашу военную эпопею. Оставалось только стиснуть зубы и прорываться на запад. Во время очередной вынужденной стоянки командир позвал к своей машине Тотена и Люка и о чем-то принялся с ними шептаться. После примерно 5 минут эмоционального, судя по активной жестикуляции, обсуждения, Тотен и Люк полезли в кузов Блица. Минут через 10 ребята вылезли назад, уже обряженные, вставшие за последние пару дней привычными костюмы фельджандармов. Выбравшись из машины, я направился к командиру. Уж очень мне было интересно, чего они там понапридумывали. Подойдя почти вплотную и повернувшись так, чтобы мой вопрос был не слышен идущим по дороге немцам, я спросил: «Что задумал, командир?» «Наглость пора включать. Мы кто, по легенде?» «Часть охраны тыла, так?» «Вот и поедем сейчас с мигалками и сиренами ловить нехороших злыдней, что мосты тут портят. Понял?» «Понял. Через город думаешь прорываться?» «Да что я, больной, что ли? Узнает какой-нибудь сапер родной транспорт, и ага, так что с юга город объедем». Ребята как раз оседлали свой мотоцикл и дали отмашку остальным грузиться по машинам. Подойдя к своей машине, я обратил внимание на Трошина, который сидел на заднем сиденье и со злой гримасой разглядывал проходившие мимо немецкие колонны. Забравшись на водительское сиденье, я бросил ему через плечо: «Бухгалтер, лицо попроще сделай». Он вздрогнул и вопросительно посмотрел на меня. «С такой физиономией, как у тебя, хорошо в штыковую ходить, а не по тылам диверсиями заниматься». Тут один из проходивших мимо солдат крикнул мне что-то по-немецки. «Так, камерат, гибен мир, сигареты, крикс камерат». «А, сигареты стрелять, что ли?» — подумал я. И уже совсем было собрался бросить немцу пачку трофейных, в которой еще оставалось 4 сигареты, как вспомнил, что у немцев подобная щедрость не принята. Вытащив одну сигарету, я показал ее пехотинцу и сделал приглашающий жест рукой. Немец метнулся из колонны как раз в тот момент, когда я запустил мотор, так что сигарету он взял у меня из руки практически на ходу. «Битте, комрад!» — пробурчал я, надеясь, что за шумом мотора мой жуткий акцент не вызовет особых подозрений. Но, как видимо, мысль о русских диверсантах, одетых как немцы и разъезжающих на немецкой машине в глубоком тылу, не пришла в голову этому немецкому солдату, поэтому он просто улыбнулся мне и крикнув «Данке, геноссе!» и зашагал дальше. «Уф, пронесло!» — подумал я, втыкая в первую. «Ну ты силен, Антон!» — странным голосом сказал Трошин. «Я бы так не смог». «А что ты о наших нелегалах скажешь, что по 20 лет в Германии живут? Учись, майор, или нам не по пути». Трюк с мигалкой вполне удался. Даже регулировщики, прислушавшись к крикам Тота на том, что, дескать, маневренная группа едет ловить нехороших русских диверсантов, давали нам зеленую улицу. Перед самым Заславлем мы повернули на север и, доехав до Прудянской слободы, вырвались на волю в пампасы, то есть принялись кататься по проселкам и тропинкам, постепенно продвигаясь все дальше на запад. Около часа дня в районе местечка со странным названием Швали мы перевалили через железную дорогу Радошковичи Заславль-Минск и, оставив на память о себе пару сочных подарков, повернули на юго-запад. Около 3 дня колонна встала на дневку в небольшой роще у деревеньки Моньки. Народ высыпал из машин. Да уж, 10 часов без гидроусилителя и автомата могут убить, сказал Ваня Косак, потягиваясь. Я был с ним целиком и полностью согласен. Моя левая раненная нога налилась свинцом после всех этих упражнений с тугим сцеплением, да так, что мне пришлось со стоном сесть на землю. Едва я выбрался из машины. Фермер оценил вымотанность личного состава и дал команду отдыхать, поставив старшими над дозорами дока и бухгалтера. Когда из кузова вылез подконвойный танкист, то он был отправлен на кухню к Несвидову. Лиду пока тоже определили на кухню.